Я нашла эту бумагу уже 2 месяца назад, но никак не могла придумать, чем на ней писать. И только вчера догадалась, что совсем рядом в комнате, за которой следит глупышка, собраны камни, похожие на графит. Я заточила один из них, и теперь буду писать. На следующий день в каюте Надежды Павлыш увидел на стене длинные столбцы царапин и догадался, что она вела счет дням. Мне давно хотелось написать дневник, потому что я хочу надеяться, что когда-нибудь, даже если я не доживу до этого светлого дня, меня найдут. Ведь нельзя же жить совсем без надежды. Я иногда жалею, что я неверующая. Я бы могла надеяться на Бога и думать, что это все испытание свыше. На этом кончился листок. Павлыш понял, что листки лежат в стопке по порядку. Но это не значило, что Надежда вела дневник каждый день. Иногда, наверное, проходили недели, прежде чем она вновь принималась писать. Сегодня они суетятся. Стало тяжелее. Я опять кашляла. Воздух здесь совсем мертвый. Наверное, человек может ко всему привыкнуть, даже к неволе. Но труднее всего быть совсем одной. Я научилась разговаривать вслух. Сначала стеснялась, неловко было, словно кто-нибудь может меня подслушать. Но теперь даже пою. Мне бы надо записать, как все со мной произошло, потому что не дай бог кому-нибудь оказаться на моем месте. Только сегодня мне тяжело. И когда я пошла в огород, то по дороге так запыхалась, что присела прямо у стенки. И глупышки меня притащили обратно чуть живую. Дня через 2 Павлыш нашел то, что Надежда называла огородом. Это оказался большой гидропонный узел и нечто вроде ботанического сада. Я пишу сейчас, потому что все равно пойти никуда не смогу, да и глупышки не пустят. Наверное, надо ждать прибавления нашему семейству. Только не знаю уж, увижу ли я. Третий листок был написан куда более мелким почерком, аккуратно. Надежда экономила бумагу. «Если когда-нибудь попадут сюда люди, пусть знают про меня следующее. Мое имя, отчество, фамилия. Сидорова Надежда Матвеевна. Год рождения 1923. Место рождения – Ярославская область, село Городище. Я окончила среднюю школу в селе, затем собиралась поступать в институт. Но мой отец Матвей Степанович скончался, и матери одной было трудно работать в колхозе и управляться по хозяйству. Поэтому я стала работать в колхозе, хотя и не оставила надежды получить дальнейшее образование. Когда подросли мои сестры Вера и Валентина, я исполнила таки свою мечту и поступила в медицинское училище в Ярославле и кончила его в 1942 году, после чего была призвана в действующую армию и провела войну в госпиталях в качестве медсестры. После окончания войны я вернулась в Городище и поступила работать в местную больницу в том же качестве. Я вышла замуж в 1948 году. Мы переехали на жительство в Калязин, и на следующий год у меня родилась дочь Оленька. Однако мой муж Николай Иванов, шофер, скончался в 1953 году, попав в аварию. Так мы и остались одни с Оленькой. Павлыш сидел на полу в углу каморки, затянутой белым тентом. Автобиографию Надежды он читал вслух. Почерк разбирать было несложно, писала она аккуратно, круглыми, сильно наклоненными вправо буквами. Лишь кое-где графит осыпался, и тогда Павлыш наклонял листок, чтобы разобрать буквы по вмятинам, оставленным на листке. Он отклонил листок и осторожно поднял следующий, рассчитывая найти на нем продолжение. «Значит, в 1953 году ей уже было 30 лет», — сказал Сато. «Читай дальше», — сказал Даг. «Здесь о другом», — сказал Павлыш. «Сейчас прочту сам». «Читай сразу». Даг обиделся, и Павлыш подумал вдруг, как давно Даг ему не завидовал, и как вообще давно они друг другу не завидовали. «Сегодня притащили новых. Они их поместили на нижний этаж за пустыми клетками. Я не смогла увидеть, сколько всего новеньких. Но, по-моему, несколько. Глупышка закрыл дверь и меня не пустил. Я вдруг поняла, что очень им завидую. «Да, завидую. Несчастным, оторванным навсегда от своих семей и дома, заключенным в тюрьму за грехи, которых они не совершали. Но ведь их много. Может, 3, может, 5. А я совсем одна. Время здесь идет одинаково. Если бы я не привыкла работать, то давно бы уже померла. И сколько лет я здесь? По-моему, пошел 4-й год. Надо будет проверить, посчитать царапинки. Только я боюсь, что сбилась со счета. Ведь я не записывала, когда болела. И только мысль о боленьке мне помогла выбраться с того света. Ну что же, займусь делом. Глупышка принес мне ниток и проволоки. Они ведь что-то понимают. И иголку я нашла на 3-м этаже. Хоть глупышка и хотел ее у меня отобрать. Испугался, бедненький». «Ну?» — сказал Даг. «Все, я читать все равно не смогу», — ответил Павлыш. «Погодите. Вот, тут вроде бы продолжение». «Я потом разложу листки по порядку. Мне все кажется, что кто-то прочтет эти листки. Меня уже не будет, прах мой развеется по звездам, а бумажки выживут. Я очень прошу тебя, кто будет это читать, разыщи мою дочку Ольгу. Может, она уже взрослая. Скажи ей, что случилось с матерью. И хоть ей мою могилку никогда не отыскать, все-таки мне легче так думать. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в страшную тюрьму, буду жить, а все будут думать, что меня давно уже нет, я бы умерла от ужаса. А ведь живу. Я очень надеюсь, что Тимофей не подумает, что я бросила девочку ему на руки и убежала искать легкой жизни. Нет, скорее всего, они обыскали всю протоку, решили, что я утонула. А тот вечер у меня до конца дней останется перед глазами, потому что он был необыкновенный. Совсем не из-за беды, а наоборот. Тогда в моей жизни должно было что-то измениться, а изменилось совсем не так». «Нет», — сказал Павлыш, откладывая листок. «Тут личное». «Что личное?» «Здесь о Тимофее. Мы же не знаем, кто такой Тимофей. Какой-то ее знакомый. Может, из больницы. Погодите, я поищу дальше». «Как ты можешь судить?» — воскликнул Даг. «Ты в спешке обязательно упустишь что-нибудь главное». «Главное я не упущу», — ответил Павлыш. «Этим бумажкам много лет. Мы не можем искать ее, не можем спасти. С таким же успехом мы могли бы читать клинопись. Разница не принципиальная». После смерти Николая я осталась совсем одна, если не считать сестер. Но они были далеко, и у них были свои семьи и свои заботы. Жили мы не очень богато. Я работала в больнице и была назначена весной 1956 года старшей сестрой. Оленька должна была идти в школу в 1-й класс. У меня были предложения выйти замуж, в том числе и от одного врача нашей больницы, хорошего, правда пожилого человека, но я отказала ему, потому что думала, что молодость моя все равно прошла. Нам и вдвоем с Оленькой хорошо. Мне помогал брат мужа Тимофей Иванов, инвалид войны, который работал лесником недалеко от города. Несчастье со мной произошло в конце августа 1956 года. Я не помню теперь числа, но помню, что случилось это в субботу вечером. Обстоятельства к этому были такие. У нас в больнице выдалось много работы, потому что было время летних отпусков, и я подменяла других сотрудников. Оленьку, к счастью, как всегда, взял к себе пожить Тимофей в свой домик. Я приезжала туда по субботам на автобусе, потом шла пешком и очень хорошо отдыхала, если выдавалось свободное воскресенье. Его дом расположен в сосновом лесу недалеко от Волги. Павлыш замолчал. «Ну что дальше?» – спросил Даг. «Погодите, еще листок». Я постараюсь описать то, что было дальше, со всеми подробностями, потому что как работник медицины понимаю, что большое значение имеет правильный диагноз, и кому-нибудь эти подробности понадобятся. Может быть, мое описание, попади оно в руки к специалисту, поможет разгадать и другие похожие случаи, если они будут. В тот вечер Тимофей и Оленька проводили меня до реки мыть посуду. В том месте дорога, которая идет от дома к Волге, доходит до самой воды. Тимофей хотел меня подождать, но я боялась, что Оленьке будет холодно, потому что вечер был не теплый, и попросила его вернуться домой, а сама сказала, что скоро приду. Было еще не совсем темно, и минуты через 3-4 после того, как мои родные ушли, я услышала тихое жужжание. Я даже не испугалась сначала, потому что решила, что по Волге далеко от меня идет моторка. Но потом меня охватило неприятное чувство, словно предчувствие чего-то плохого. Я посмотрела на реку, но никакой моторки не увидела. Павлыш нашел следующий листок. Но увидела, что по направлению ко мне чуть выше моей головы летит воздушная лодка, похожая на подводную лодку без крыльев. Она показалась мне серебряной. Лодка снизилась прямо передо мной, отрезая меня от дороги. Я очень удивилась. За годы войны я повидала разную военную технику и сначала решила, что это какой-нибудь новый самолет, который делает вынужденную посадку, потому что у него отказал мотор. Я хотела отойти в сторону, спрятаться за сосну, чтобы, если будет взрыв, уцелеть. Но лодка выпустила железные захваты, и из нее посыпались глупышки. Тогда я еще не знала, что это глупышки. Но в тот момент сознание у меня помутнело, и я, наверное, упала. «Дальше что?» – спросил Даг, когда пауза затянулась. «Дальше все», – ответил Павлыш. «Ну, что было?» «Она не пишет». «Так что же она пишет, в конце концов?» Павлыш молчал. Он читал про себя. «Я знаю дорогу на нижний этаж. Там есть путь из огорода, и глупышки за ним не следят. Мне очень хотелось поглядеть на новеньких. А то все мои соседи неразумные. К дракону в клетку я научилась заходить. Раньше боялась, но как-то посмотрела, чем его кормят глупышки. И это все были травы с огорода. Тогда я и подумала, что он меня не съест. Может быть, я долго бы к нему не заходила, но как-то шла мимо и увидела, что он болен. Глупышки суетились, подкладывали ему еду, мерили что-то, трогали, а он лежал на боку и тяжело дышал. Тогда я подошла к самой решетке и присмотрелась. Ведь я медик, и мой долг – облегчить страдания. Глупышкам я помочь не смогла бы, они железные. А дракона осмотрела, хоть и через решетку. У него была рана, наверное, хотел выбраться, бился о решетку. Силы в нем много, умом Бог обидел. Я тут стала отчаянная, жизнь недорога. Думаю, он ко мне привык, ведь он еще раньше меня сюда попал. Уже 1000 раз видел. Я глупышкам сказала, чтобы они не мешали и принесли воды, теплой. Я, конечно, рисковала. Ни анализа ему не сделать, ничего. Но раны загноились, и я их промыла. Перевязала как могла. Дракон не сопротивлялся. Даже поворачивался, чтобы мне было удобнее. Следующий листок, видно, попал сюда снизу пачки и был связан по смыслу с предыдущим. Сегодня села писать, а руки не слушаются. Птица вырвалась наружу. Глупышки носились за ней по коридорам, ловили сетью. Я тоже хотела поймать ее, боялась, что разобьется. Но зря старалась. Птица вылетела в большой зал, ударилась с лету о трубу и упала. Я потом, когда глупышки тащили ее в свой музей, подобрала перо, длинное, тонкое, похожее на ковыль. Я и жалела птицу, и завидовала ей. Вот нашла все-таки в себе силу погибнуть, если уж нельзя вырваться на свободу. Еще год назад такой пример мог бы на меня оказать решающее влияние. Но теперь я занята. Я не могу себя потратить зазря. Пускай моя цель нереальная, но все-таки она есть. И вот, такая расстроенная и задумчивая, я пошла за глупышками, и они забыли закрыть за собой дверь в музей. Туда я не попала, там воздуха нет, но заглянула через стеклянную стенку и увидела банки, кубы, сосуды, в которых глупышки хранят тех, кто не выдержал пути. В формалине или в чем-то похожем, как уродцы в концкамере в Ленинграде. И я поняла, что пройдет еще несколько лет, и меня, мертвую, не сожрут и не похоронят, а поместят в стеклянную банку на любование глупышкам или их хозяевам. И стало горько. Я Балю об этом рассказала. Он только поежился и дал мне понять, того же боится. Сижу над бумагой и представляю себя в стеклянной банке, заспиртованную. Потом, уже через несколько дней, Павлыш отыскал музей. Космический холод заморозил жидкость, в которой хранились экспонаты. Павлыш медленно шел от сосуда к сосуду, всматриваясь в лед сосудов покрупнее. Боялся найти тело Надежды. А в ушах перебивали друг друга нетерпеливо Даг и Сато. «Ну как?» Павлыш разделял страх Надежды. «Лучше что угодно, чем банка с формалином. Правда, он отыскал банку с птицей, радужным эфемерным созданием с длинным хвостом и большеглазой без клюва головой. И еще нашел банку, в которой был Баль. Об этом рассказано в следующих листах. Я все сбиваюсь в своем рассказе, потому что происходящее сегодня важнее, чем прошедшие годы. Вот и не могу никак описать мое приключение по порядку. Очнулась я в каморке. Там горел свет, ни яркий, ни живой. Это не та комната, где я живу сейчас. В каморке теперь свалены ископаемые ракушки, которые глупышки притащили с год назад. За 4 с лишним года мы раз 16 останавливались, и каждый раз начиналась суматоха. И сюда тащили всякие вещи, а то и живых существ. Так вот, в каморке кроме меня оказалась посуда, которую я мыла и которая мне очень пригодилась. Ветки сосны, трава, камни, разные насекомые. Я только потом поняла, что они хотели узнать, чем меня кормить, а тогда я подумала, что весь этот набор случайный. Я есть ничего не стала, не до того мне было. Села, постучала по стенке. Стенка твердая, и вокруг все время слышится жужжание, словно работают машины на пароходе. И кроме того, я ощутила большую легкость. Здесь вообще все легче, чем на Земле. Я читала когда-то, что на Луне сила тяжести тоже меньше, и если когда-нибудь люди полетят к звездам, как учил Циолковский, то они совсем ничего не будут весить. Вот эта маленькая сила тяжести и помогла мне скоро понять, что я уже не на Земле. Что меня украли. Увезли, как кавказского пленника, и никак не могут довести до места. Я очень надеюсь, что люди, наши с Земли, когда-нибудь тоже научатся летать в космическое пространство. Но боюсь, что случится это еще не скоро. Павлыш прочитал эти строки вслух. Даг сказал: «А ведь всего год не дожила до первого спутника». И Сато поправил его: «Она была жива, когда летел Гагарин». «Может быть, но ей от этого не легче». «Если бы знала, ей было бы легче», — сказал Павлыш. «Не уверен», — сказал Даг. «Она бы тогда ждала, что ее освободят, а не дождалась бы». «Не в этом дело», — сказал Павлыш. «Ей важно было знать, что мы тоже можем». Дальше он читал вслух, пока не устал. «Они мне принесли поесть и стояли в дверях, смотрели, буду ли я есть или нет. Я попробовала. Странная каша, чуть солоноватая, скучная еда. Но тогда я была голодная и как будто оглушенная. Я все смотрела на глупышек, которые стояли в дверях, как черепахи, и просила, чтобы они позвали их начальника. Я не знала тогда, что их начальник – машина во всю стену дальнего зала. А что за настоящие хозяева, какие они из себя, до сих пор не знаю. Отправили этот корабль в путь с одними железными автоматами. Потом я подумала, как они догадались, какая пища мне подходит. И ломала себе голову, пока не попала в их лабораторию и не догадалась, что они взяли у меня, пока я была без сознания, кровь и провели полное исследование организма. И поняли, что и в каких пропорциях мне нужно, чтобы не помереть с голоду. А что такое вкусно, они не знают. Я на глупышек давно не сержусь. Они, как солдаты, выполняют приказ. Только солдаты все-таки думают. Они не могут. Я все первые дни проплакала, просилась на волю и никак не могла понять, что до воли мне лететь и лететь. И никогда не долететь. У меня вдруг появилось беспокойство. Это, наверное, из-за того, что я теперь не одна. Такое создается впечатление, что скоро случатся изменения. Не знаю уж, к лучшему ли. Только к худшему изменяться некуда. Сегодня снилась мне Оленька. И я во сне удивлялась, почему она не растет. Почему бегает такая маленькая. Ведь ей пора бы и вырасти. А она только смеялась. Я, когда проснулась, очень встревожилась. Не значит ли это, что Оленьки уже нет на свете? Раньше я никогда не верила предчувствиям. Даже на фронте. Насмотрелась на обманчивые предчувствия. А теперь вот весь день не могла себе места найти. А потом подумала еще вот о чем. А откуда я решила, что правильно считаю дни? Я ведь царапинку делаю, когда встаю утром. А если не утром? Может, я теперь чаще сплю? Или реже? Ведь не угадаешь. Здесь всегда одинаково. И я подумала, что, может, прошло не 4 года, а только 2 или 1. А может и наоборот, 5 или 6, 7 лет. Сколько же лет сейчас Оле? А мне сколько? Может, я уже старуха? Я так переволновалась, что побежала к зеркалам. Это, конечно, не зеркала. Они чуть выпуклые, круглые, похожие на экраны телевизоров. Иногда по ним пробегают зеленые и синие зигзаги. Других зеркал у меня нет. Я долго всматривалась в экраны. Даже глупышки, которые там дежурили, стали сигналить мне, что нужно. Я только отмахнулась. Прошли те времена, когда я их называла палачами, мучителями, фашистами. Теперь я их не боюсь. Я боюсь только машину. Начальника. Я долго смотрелась в зеркала, переходила от одного к другому, искала то, что посветлее. И ничего решить не смогла. Вроде бы это я, и нос такой же. Глаза провалились. И лицо кажется синее. Но это вернее всего от самого зеркала. Мешки, правда, под глазами. И я вернулась в комнату. «Это крайне интересно», — сказал Даг. «Ты как, Павлыч, думаешь?» «Что?» «Об этой проблеме. Изолируй человека на несколько лет так, чтобы он не знал о ходе времени вне его помещения. Изменится ли его биологический цикл?» «Я сейчас об этом не думаю», — сказал Павлыч. Я вдруг вспомнила о котенке. Совсем забыла. А сегодня вспомнила. Они котенка откуда-то достали. С земли, конечно. Он пищал и мяукал. Это было в первые дни. Пищал он в соседней коморке, и глупышки все туда бегали, никак не могли догадаться, что ему молоко нужно. Я тогда совсем робкая была. И они меня привели к нему, к котенку. Думали, что я смогу помочь. Но я же не могла им объяснить, что такое молоко. А видно, в искусственной пище чего-то не хватало. Я с котенком возилась 3 дня. Кашу водой разбавляла. В этой заботе забывала даже о своем горе. Но котенок сдох. Видно, человек куда выносливее зверя. Хотя и говорят, что у кошки 8 жизней. Я-то вижу. Наверное, котенок тоже у них в музее лежит. Теперь бы я нашла, чем его кормить. Я знаю ход в их лабораторию. И глупышки ко мне по-другому относятся. Привыкли. А дракон совсем плох. Видно, скоро помрет. Я у него вчера просидела долго, снова промыла раны, а он совсем слаб. Я с ним сделала открытие. Оказывается, дракон может каким-то образом влиять на мои мысли. Не то, чтобы я понимала его, но когда ему больно, я это чувствую. Я знаю, что он рад моему приходу. И я жалею теперь, что раньше не обращала на это внимания. Боялась. Ведь, может быть, он такой же, как я. Тоже пленник. Только еще более несчастный. Его все эти годы держали в клетке. Может, этот дракон – медсестра в больнице на какой-то очень далекой планете. И также приехала эта дракониха проведать свою дочку и попалась в наш зоопарк. И прожила в нем много лет в клетке. И все хотела втолковать глупышкам, что она не глупее их. Так и умрет, не втолковав. Я, значит, сначала улыбнулась, а потом расплакалась. Вот и сижу реву. А мне идти пора. Ждут. И все-таки, если я думаю о драконе, то думаю, что моя судьба лучше. Я хоть пользуюсь какой-то свободой. И пользовалась ею с самого начала. С тех пор, как помер котенок. Я много думала, почему так получилось, что все остальные пленники, сколько их тут есть, за перегородками на остальных этажах воздух другой, туда мне не пройти, и там тоже, наверное, есть пленники. Сидят взаперти. Лишь я довольно свободно разгуливаю по этажам. Почему-то они решили, что я им не опасна. Может быть, их хозяева на меня похожи? Доверили мне котенка, пустили в огород и показали, где семена. В лабораторию мне можно ходить. Даже слушаются меня глупышки. Тот, кто эти листки будет читать, наверное, удивится, что за глупышки. Это я железных черепах так называю. Как узнала, что они машинки, что они простых вещей не понимают, так и стала их называть глупышками. Для себя. Но все равно, если задуматься, жизнь моя не намного лучше тех, кто в клетках и в камерах. Просто моя тюрьма обширнее, чем у них. Вот и все. Я же пыталась через глупышек объяснить машине, начальнику, что это чистое преступление. Хватать живого человека и держать его так. Я хотела им объяснить, что лучше им связаться с нами, с землей. Но потом я убедилась, что кроме машин здесь никого нет. А машинам дан приказ. Летайте по вселенной, собирайте, что встретите на пути, потом доложите. Только уж очень долго обратный путь. Я еще надеюсь, что доживу. А дожив, встречусь с ними и все им выложу. А может, они и не знают, что где-то кроме их планеты есть разумные люди? Когда Павлыш кончил читать этот листок, Дак сказал: «В общем, она рассуждала довольно логично». «Конечно, это был исследовательский автомат», — сказал Павлыш. «Но есть тут одна загадка, и Надежда ее уловила». «Загадка?» — спросил Сато. «Мне кажется странным», — сказал Павлыш, «что такой огромный корабль, посланный в дальний поиск, не имеет никакой связи с базой, с планетой. Видно, летит он много лет, и за это время информация устаревает». «Я не согласен», — сказал Даг. «Представь, что таких кораблей несколько. Каждому выделен сектор галактики. И пускай они летят много лет, неважно. Ведь органическую жизнь они обнаружат, дай бог, на одном мире из тысячи. Вот они свозят информацию. Что такое 100 лет для цивилизации, которая может рассылать разведчиков? А потом уж на досуге они рассмотрят трофеи и решат, куда посылать экспедицию. И они хватают все, что попадется». Спросил Сато, не скрывая неприязни к хозяевам корабля. «А какие критерии могут быть у автоматов, чтобы определить, разумное или неразумное им попалось?» «Ну, Надежда, например, была одета. Они видели наши города». «Неубедительно», — сказал Павлыш. «И где гарантия, что в мире X разумные существа не ходят голыми и не одевают в платья своих домашних животных?» «И шансы на то, что они выловят именно разумное существо, столь малы», — добавил Даг, «что ими они, наверное, просто пренебрегают. В любом случае, они стремятся сохранить живьем все свои трофеи». «Разговор пустой», — подытожил Павлыш, поднимая следующий листок. «Мы пока ничего не знаем о тех, кто послал корабль, и не знаем, что они думали при этом. В известной нам части галактики ничего подобного нет. Значит, они издалека. Мы знаем только, что они были у нас, но по какой-то причине не вернулись домой». «Может, это и к лучшему», — сказал Даг. Остальные промолчали. «Как-нибудь потом, будет время, я напишу о моих первых годах в тюрьме. Сейчас многое мне кажется туманным, далеким, и ужас мой, и отчаяние, и то, как я искала выход отсюда. Думала даже, что заберусь к ним в центр и поломаю все их машины. Пускай мы разобьемся. Это в то время я так думала, когда боялась, что они снова прилетят к нам на Землю и натворят что-нибудь плохое. Но я поняла, что с их кораблем мне не справиться. Наверное, тут 100 инженеров не поймут, что к чему. А сейчас мне пора вернуться к тем событиям, которые произошли уже не так давно. Месяцы, недели назад, уже после того, как я раздобыла бумагу и начала писать дневник. Новые пленники, которых подобрали в последний раз, попали на мой этаж. Наверное, потому что у нас с ними одинаковый воздух. Их подержали сначала в карантине на другом этаже, а потом отправили в камеры недалеко от моих владений. Меня одолела надежда, что вдруг это тоже люди или кто-нибудь хотя бы похожий. Но когда я их увидела, подсмотрела, как глупышки завозили в камеру еду, поняла, что опять для меня сплошное разочарование. Я как-то видела в Ярославле в магазине продавали трепангов. Я тогда подумала: бывает же гадость, и как только люди едят. Другие покупатели в магазине так не реагировали. Новенькие животные оказались похожими на таких трепангов. Было их в камере 2. Росточком они с собаку, скользкие и отвратительного вида. Я расстроилась и ушла к себе. Даже записывать ничего в дневник о них не стала. На другой день все рассказала моей драконихе, Но она, конечно, ничего не поняла. Если бы я не ждала чего-то, легче бы перенесла такое разочарование. Этих трепангов из камер не выпускали. Я скоро уже поняла, что их всего пятеро. Двое в камере, а трое в клетке за железной дверью. Их пищу я тоже вскоре увидела, потому что глупышки мой огород потеснили, разводили в лоханках какую-то плесень. Словно живая, она шевелится и вонь от нее неприятная. И эту плесень таскали трепангом. Что-то опять плохо стало драконихе. Я уж и в лаборатории опыты развела. Посмотрел бы на меня Иван Акимович из моей больницы. Он мне все советовал пойти учиться. Говорил, что из меня получится врач, потому что у меня развита интуиция. Но жизнь меня засосала, я осталась неучим. И очень сильно теперь жалею. Правда, мне не раз приходилось замещать лаборантку, и я умела делать анализы и ассистировать при операциях. Маленькая больница – хорошая школа. Всем бы молодым медикам советовала через нее пройти. Но разве здесь мои знания могли пригодиться? «Ты чего молчишь?» – спросил Даг. «Пропускаешь?» «Сам все прочтешь. Я хочу добраться до сути», – ответил Павлыш. Хоть я испытывала отвращение к трепангам, но понимала, что отвращение мое несправедливое. Ничего они мне плохого не сделали. И тем более я уже привыкла жить среди таких чудес и уродцев, что и во сне не приснится. Посчитать мои дни здесь – такая получается бесконечная и одинокая цепочка, что страшно делается. А вдуматься, то получится, что каждый день узнаю что-нибудь, смотрю, думаю. Да чего же человек выносливое существо? Ведь и я кому-то кажусь страшным уродом. Может, даже и моей драконихе. Наверное, трепанги могут думать. Такое решение мне пришло в голову, когда я увидела, что стоит мне пройти мимо их клетки, они за мной следят и двигаются. Как-то я шла с огорода с пучком редиски. Редиска хилая, вялая, но все-таки витамины. Один трепанг возился у самой решетки. Мне показалось, что он старается сломать замок. Что же, подумала я, ведь и мне такое приходило в голову. В первые дни, когда я сидела в заперти, и в те дни, когда меня запирали, потому что приближались к другим планетам. Подумала и даже остановилась. Ведь что же это получается? Как я, значит, думают. А трепанг, как увидел меня, зашипел и отполз внутрь. Но не успел, потому что один из глупышек был неподалеку. Я-то его не видела, привыкла не замечать. И он ударил трепанга током. Такое у них наказание. Трепанг съежился. Я на глупышку прикрикнула и хотела дальше пойти, но тут и мне досталось. Да так сильно он меня ударил током, что я даже упала и рассыпала редиску. Видно, он хотел мне показать, что с этими трепангами мне делать нечего. Я поднялась кое-как, суставы последнее время побаливают, и ушла к себе. Сколько живу здесь, я не могу привыкнуть, что для них я все-таки кролик в лаборатории. В любой момент они могут меня убить. И в музей, в банку. И ничего им за это не будет. Я зубы стиснула и ушла. Потом-то оказалось, что этот удар током мне даже помог. Трепанги сначала думали, что я одна из их хозяев. Принимали меня даже за главную. И если бы не глупышки на наказание, меня бы считали за врага. А так, прошло дня три, иду я мимо них опять дракониху лечить. Вижу, один трепанг возится у решетки и шипит. Тихо так шипит. Осмотрелась я, глупышек не видно. «Чего?» – спрашиваю. «Не сладко тебе, милый?» Я за эти дни к трепангам уже успела привыкнуть, и они не казались мне такими уродами, как в первый день. А трепанг все шипит и пощелкивает. И тогда я поняла, что он со мной говорит. «Не понимаю». Я ему ответила и хотела было улыбнуться, но решила, что не стоит, потому что моя улыбка ему покажется хуже волчьего оскала. Он снова шипит. Я ему говорю: «Ну что ты стараешься? Словаря у меня нету. А если ты не ядовитый, то мы с тобой друг друга обязательно поймем». Он замолчал, слушает. Тут в коридоре показался большой глупышка с руками, как у кузнечика. Уборщик. Я хоть и знала, что такие током не бьют, но поспешила дальше. Не хотела, чтобы меня видели перед клеткой. Но обратно шла, снова задержалась. Поговорила. «Все есть, с кем душу отвести». Потом мне пришло в голову, может, им удобнее со мной объясняться по-письменному. Я написала на листке, что меня зовут Надеждой. принесла ему, показала и при этом, что написала, повторила вслух. Но боюсь, что он не понял. А еще через день случилось столкновение у одного из трепангов с глупышками. Я думаю, что ему удалось открыть замок, и его поймали в коридоре. Попал он на уборщиков, и они его сильно помяли, пока других глупышек звали, а он сопротивлялся. Я в коридоре была, услышала шум, побежала туда, но опоздала. Его уже посадили в отдельную камеру, новый замок делали. Вижу, другие трепанги волнуются, беспокоятся в клетках. Я попыталась тогда пробраться в камеру к трепангу, которого отделили. Глупышки не пускают, током не бьют, но не пускают. Тогда я решила их переупрямить. Встала около двери и стою. Дождалась, пока они дверь откроют, и успела заглянуть внутрь. Трепанг лежит на полу, весь израненный. Тогда я пошла в лабораторию, собрала там свою медицинскую сумку, ведь не в первый раз приходится здесь выступать неотложной помощью, и пошла прямо в камеру. Когда глупышка хотел меня остановить, показала, что у меня в сумке. Глупышка замер. Я уже знала, они так делают, когда совещаются с машиной. Жду. Прошла минута. Вдруг глупышка откатывается в сторону. «Иди, мол». Я просидела около трепанга часа три. Гоняла глупышек, словно своих санитарок. Они мне и воду принесли, и подстилку для трепанга. Но одного я добиться не могла, чтобы привели еще одного трепанга. Ведь свои лучше знают, что ему нужно. И самое удивительное, в тот момент, когда глупышек в камере не было, трепанг снова зашипел, и в его шипении я разобрала слова. «Ты чего стараешься?» Я поняла, что он запомнил, как я с ним разговаривала, и старается мне подражать. Вот тогда я в первый раз за много месяцев по-настоящему обрадовалась. Ведь он не только подражал, он понимал, что делает. Меня удивило, как быстро они запоминали мои слова. И хоть им трудно было их произнести, рот у них трубочкой, без зубов, они очень старались». Я все эти дни и недели жила как во сне, в хорошем сне. Я заметила в себе удивительные изменения. Оказалось, что нет на свете существ приятнее, чем трепанги. Поняла, что они красивые, научилась их различать. Но честно скажу, ровным счетом ничего в их шипении и пощелкивании я не понимала. Да и сейчас не понимаю. Я их учила, как только была возможность. Мимо прохожу, слово говорю. Разные предметы приношу рядом с клеткой, показываю, и они сразу понимают. Они выучили, как меня зовут, и как завидят, если рядом глупышек нет, сразу шипят. «Нашежда!» Ну, как малые дети. А я узнала на огороде, что они любят, и старалась, чтобы их подкормить. Хоть и еда у них вонючая, так и не привыкла к этому запаху. Глупышки по части трепангов имели строгий наказ машины. На волю их не отпускать, глаз не сводить, беречь и не доверять. Так что я не могла открыто с ними видеться, а то бы меня заподозрили. И вот что удивительно, сколько я провела здесь времени и была для глупышек не опасна. Одна была, а вместе с трепангами мы стали силой. И я это чувствовала. И трепанги мне говорили, когда научились по-русски. И вот наступил тот день, когда я пришла к их клетке и услышала: «Надежда, надо уходить отсюда!» «Ну куда отсюда уйдешь?» — ответила я. «Корабль летит неизвестно куда. Где мы теперь, никому не ясно. Ведь разве мы сможем управлять кораблем?» И тогда трепанг Баль ответил мне: «Управлять кораблем можем. Не сейчас. После того, как больше узнаем. И ты нам нужна!» «Смогу ли я?» — отвечаю. Тут они вдвоем заверещали, зашипели на меня, уговаривали. А я только улыбалась. Я не могла им сказать, что я счастлива. Все равно, вырвемся мы отсюда или нет. Я и трепанги. Какой союз? Посмотрела бы Оля на свою старуху-мать, как она идет по синему коридору мимо запертых дверей и клеток и поет песню. «Нам нет преград ни в море, ни на суше!» «В общем, она нашла единомышленников», — ответил кратко Павлыш на разгневанное требование Дага читать вслух. «Поймите, я же в 10 раз быстрее проглатываю эти листки про себя!» «Вот уж!» — начал было Даг, но Павлыш уже читал следующий листок. «Несколько дней я не писала, некогда было. Это совсем не значит, что я была занята больше, чем всегда. Просто мысли мои были заняты. Я даже постриглась покороче. Долго стояла перед темными зеркалами, кромсая скальпелем волосы. За что я отдала бы полжизни, это за утюг. Ведь никто меня не видит. Никто не знает здесь, что такое глажка. Никто, кроме меня, не знает, что такое одежда. А ведь столько мне пришлось потратить времени, чтобы придумать, из чего шить и чем шить. Хуже, чем Робинзону на необитаемом острове. И вот я стояла перед темным зеркалом и думала, что никогда мне не приходилось ходить в модницах. А уж теперь, если бы я появилась на земле, вот бы все удивились, что за ископаемое. Сейчас, по моим расчетам, на земле идет 60-й год. Что там носят женщины? Хотя это где как. В Москве-то, наверное, модниц много. А Калязин – город маленький. Вот я и отвлеклась. Думаю о тряпках. Смешно. А баль – это мой самый любимый трепанг. Ради того, чтобы выучить получше мой язык, пошел на жертву. Порезался чем-то страшно. И глупышки меня на помощь позвали. Я тут у них уже признанная скорая помощь. Я Баля ругала, на чем свет стоит, а не учла, что он памятливый. Вот он теперь все мои ругательства запомнил. Ну, конечно, ругательства не страшные. Голова садовая, дурачина, простофиля. Такие ругательства. Раз я имею свободу движения по вашей тюрьме, то у меня теперь две задачи. Во-первых, держать связь между камерами, в которых сидят трепанги. Во-вторых, проникнуть за линию фронта и разузнать, где что находится. Вот я и вспомнила военные времена. Следующий листок был коротеньким, написан в спешке кое-как. Дола три раза заставлял меня ходить за перегородку в большой зал. Я ему рассказывала. Дола главный. Они, видно, решили между собой, что моей помощи им мало. Должен пойти в операторскую баль. До переборки я его доведу. Дальше у него будет моя бумажка с чертежом. И я останусь у переборки ждать, когда он вернется. Страшно мне за Баля. Глупышки куда шустрее. Пойдет он сейчас. В это время почти все заняты на других этажах. Записка на этом обрывалась. Следующая была написана иначе. Буквы были маленькими, строгими. Ну вот, случилось ужасное. Я стояла за перегородкой и ждала Баля, и считала про себя. Думала, если успеет вернуться, прежде чем я досчитаю до тысячи, все в порядке. Но он не успел. Задержался. Помигали лампочки, зажужжало. Так всегда бывает, когда на корабле непорядок. Мимо меня пробежали глупышки. Я попыталась закрыть дверь, их не пускать, но один меня так током ударил, что я чуть сознание не потеряла. А Баля они убили. Теперь он в музее. Мне пришлось скрываться у себя в комнате, пока все не утихло. Я боялась, что меня запрут. Но почему-то меня они всерьез не приняли. Когда я часа через два вышла в коридор, поплелась к огороду, пора была витамины моей драконихе давать. У дверей к трепангам стояли глупышки. Пришлось пройти, не глядя в ту сторону. Тогда я еще не знала, что Баля убили. Только вечером перекинулась парой слов с трепангами. И Дола сказал, что Баля убили. Ночью я переживала, вспоминала, какой Баль был милый, ласковый, красивый. Не притворялась. В самом деле очень переживала. И еще думала, что теперь все погибло. Больше никому в операторскую не проникнуть. А сегодня Дола объяснил мне, что не все потеряно. Они, оказывается, могут общаться, даже совсем не видя друг друга. Разговаривать, пользуясь какими-то волнами и на большом расстоянии. И вот Баль потому и задержался, что своим товарищам передавал все устройство рубки управления нашего корабля и свои по этому поводу соображения. Он даже побывал у самой машины. Он знал, что, наверное, погибнет. Он должен был успеть все передать. И машина убила его. А может, и не убила. Она ведь только машина, но так и получилось». Каково, думала я, было моим предкам? Ведь они крепостные, совершенно необразованные. Они считали, что Земля – центр всего мира. Они не знали ничего о Джордано, Бруно или Копернике. Вот бы их сюда. А в чем разница между мной и дедом? Я хоть и читала в газетах о бесконечности мира, На моей жизни это не отражалось. Все равно я жила в центре мира. И этот центр был в городе Калязине, в моем доме на Цимерманной улице. А оказалось, моя земля глухая окраина. Даг что-то говорил Павлушу, но тот его не слышал. Хотя отвечал что-то вразумительно, как спящий тому, кто будет его до времени. Первый раз за все годы проснулась от холода. Мне показалось, что трудно дышать. Потом обошлось, согрелось. Но трепанги, когда я к ним пришла, сказали, что с кораблем что-то неладно. Я спросила, не Баль ли виноват. Они ответили нет, но сказали, что надо спешить. А я-то думала, что корабль вечный, как солнце. Дола сказал, что они теперь много знают об устройстве корабля и о том, как работает машина. Сказали, что у них дома есть машины посложнее этой. Но им нелегко бороться с машиной, потому что глупышки захватили их, как и меня, врасплох. И без меня им не справиться. Готова ли я и дальше им помогать? «Конечно, готова», — ответила я. «Но ведь я очень рискую», — объяснил мне тогда Дола. «Если им удастся повернуть корабль или найти еще какой-нибудь способ вырваться отсюда, они смогут добраться до своего дома. А вот мне они помочь не смогут». «А разве нет на корабле каких-нибудь записей маршрута к Земле?» – спросила я. «Но они сказали, что не знают, где их взять, и вернее всего, они спрятаны в памяти машины. И тогда я им объяснила свою философию. Если они возьмут меня с собой, я согласна куда угодно, только бы отсюда вырваться. Уж лучше буду жить и умру у трепангов, чем в тюрьме. А если мне и не удастся отсюда уйти, хоть спокойно буду, что кому-то помогла, тогда и умирать легче». И трепанги со мной согласились. На корабле стало еще холодней. Я потрогала трубы в малом зале. Трубы чуть теплые. Две глупышки возились у них, что-то чинили. С трепангами я договориться смогла, а вот глупышки за все годы ничего мне не сказали. Да и что им сказать? Но мне надо идти, и я совсем не знаю, вернусь ли к моим записям. Я еще хочу написать. Даже не для того, кто будет читать эти строки, а для себя самой. Если бы мне сказали, что кого-нибудь можно посадить на несколько лет в тюрьму, где он не увидит ни одного человека, даже тюремщика не увидит, я бы сказала, что это наверняка смерть. Или человек озвереет и сойдет с ума. А вот оказывается, я не сошла. Износилась, постарела, измучилась, но живу. Я сейчас оборачиваюсь на прошлое и думаю... А я ведь всегда, почти всегда была занята, как и в моей настоящей жизни на Земле. Наверное, моя живучесть держится на том, что умеешь найти себе дело, найти что-то или кого-то, ради чего стоило бы жить. А у меня сначала была надежда вернуться к Оленьке на Землю. А потом, когда эта надежда почти угасла, оказалось, что даже и здесь я могу пригодиться. И последний листок. Он обнаружился в пачке неисписанных листов, тех, что Надежда заготовила, обрезала, но не успела ничего на них написать. «Уважаемый Тимофей Федорович, примите мой низкий поклон и благодарность за все, что сделали для меня и моей дочери Ольги. Как вы там живете? Не скучаете ли? Вспоминаете ли меня иногда? Как ваше здоровье? Мне без вас порой бывает очень тоскливо. И не думайте, пожалуйста, что меня остановило то, что вы инвалид». Дальше было две строчки густо зачеркнутых. И нарисована сосна. Или ель. Плохо нарисовано, неумело.